Похоже, писал цитируемый критик, американская эротика в последние годы перевела свой взгляд с ног на грудь. У Мэрилин Монро был достаточно заметный бюст. Вообще она была плотной, и если иногда и напоминала довоенных звезд, то, скорее всего, Мэй Уэст. При этом она охотно обнажалась, что также относилось к этому стилю. Мейер объясняет ее страсть обнажаться как проявление спонтанности и непосредственности. Он говорит, Мэрилин всегда стремилась быть обнаженной. Ведь не случайно же она была манекенщицей, или она отчаянно хотела быть голой, чтобы ее увидел Бог и все остальные. Возможно, этот каприз был ее первым орудием борьбы с овеществлением. Другим орудием были ее амбиции актрисы. Говорят, Владимир Набоков утверждал, что она принадлежала к числу самых блистательных современных комедийных актрис. Он, конечно, преувеличивал, но комедийный талант у Мэрилин был, и она охотно играла характерные роли. Стоит посмотреть на нее хотя бы в упомянутом уже фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», где наряду с прекрасными вокальными данными, элементами ревю, она безошибочно играла бурлеск. Мейер, говоря об этом фильме, писал, что хотя Мэрилин в нем и сексуальный деликатес, в то же время она является чем-то прямо противоположным. Она, что ни на есть, лед. Мэрилин как бы говорит, «Господа, задайтесь вопросом, кто я на самом деле, ведь я притворяюсь сексуальной, а это может быть интереснее самого секса». В другом месте Мэр пишет, «Да, физически она ослепительна, и все же на ее лице в те годы просматривается больше опустошенности и лукавства, чем когда бы то ни было». Год 1953. Первый этап карьеры Монро. Может, на самом деле при кажущемся темпераменте она была холодной и хитрой. Поднявшись из социальных низов, она прокладывала себе путь модными песенками. Позже лукавство сменится тревогой за зряшное растрачивание себя, за то, что ее лишили человечности. Похоже, эта тревога будет весьма трогательна. Приблизительно на полпути своей карьеры Мэрилин Монро заметно старается быть чем-то большим, чем красивой вещью. Вспомним фильм «Автобусная остановка» Джошуа Логана, 1956 год. Здесь Мэрилин играет певичку кабаре, но на этот раз жалкую, бесталанную простушку, говорящую с южным акцентом. Таким образом, Мэрилин старалась изнутри развенчать собственный миф, пародируя его, раскладывая на части. Сначала она поет по-детски, а позже как женщина-вамп, словно демонстрируя присутствие в себе этих двух начал. Но наиболее интересно Монро в своих последних фильмах. Здесь уже ясно, какая она звезда, миф и красивая вещь в своем великолепии. Вместе с тем перед нами актриса более широкого амплуа, чем представлялось раньше. Совершенно очевидно, что бунтуя посредством такой все более зрелой игры, она утверждала бунт и одновременно, как ни парадоксально, миф. На примере нескольких фильмов я проиллюстрирую, как это происходило. Начну с «Принца и хористки». Она сама финансировала эту картину, доверив режиссуру и исполнение главной мужской роли Лоуренсу Оливье. Мэрилин играла певичку. Знаменательно, что она выбрала именно этот фильм и эту роль. Может быть, потому, что это была сказка о Золушке, то есть в определенном смысле и о ней самой. События происходят в Лондоне в начале 20-х годов нашего столетия, во время коронации Георга V. Принц Чарли, уже не молодой регент крохотного балканского государства Карпатия, прибывает на эти торжества. Заинтересовавшись хористкой одного из лондонских мюзик-холлов, он приглашает ее в свою резиденцию в посольстве Карпатии. Вот первый вечер, который Элси, так звали хористку, проводит в столь высоком обществе. Здесь крайне интересно, как играет актриса. Принца, изысканного, вальяжного, уже немного дряхлеющего господина, не очень интересует девушка. Он и тут, в Лондоне, занят государственными делами. Элси, как, впрочем, и все персонажи, игранные Монро, невинная и аморальная, наивная и в то же время практичная, прекрасно чувствует себя в своем собственном обществе, пьет, ест, развлекает себя всякими смешными историями.